Часть третья. «Ты в норме?» — Злата задавала этот вопрос, наверное, в сотый раз. Когда Кора пришла к сестрам, бледная, измученная, полная тревожного предчувствия, ее постарались окружить заботой. Это было необычно, но весьма приятно. «Как думаешь, я похожа на сумасшедшую?» — в лоб спросила Кора, лежа на диване и задрав к потолку ноги в чулках. «Эй, вопросом на вопрос не отвечают. Но если интересно, то спроси у профессионалов, они точнее скажут». «А-ха-ха, ты такая милая!» Едко отозвалась Ника. Она казалась женственнее сестры и куда язвительнее, если такое вообще возможно было представить. «Награду мисс Чуткость в студию!» «А что?» Возмутилась та. «Я не психолог, но раз уж вам важно мое мнение, здоровых нет, особенно в Чеховске». Кора приподнялась на локтях и прислушалась. В квартире семьи Иванковых царили покой и тишь. Лишь старинные часы с маятником тикали где-то в дальнем углу гостиной. Оказавшись в кругу знакомых, Кора все равно чувствовала себя неуютно. «А что с ним не так?» Беспокойно спросила она. «Маленькие города действуют на людей особым образом, как удавка. И либо ты привыкаешь к ощущению петли вокруг горла, либо начинаешь всячески трепыхаться. Типа выделяешься на фоне остальных, ешь мусор, бросаешься целовать бродячих котов. А, и потом лечишь сальмонеллез годами», подытожила Ника, закатывая глаза. «Отличная идея, сеструнь!» «А что? Я же про себя говорю! Я лично обожаю целовать всяких котов!» Злата выразительно поиграла бровями. Кора хмыкнула, и смешок вышел невероятно высоким, как звук разбиваемого стекла. «Давай, добивай человека!» Ника забрала недопитую чашку с чаем и пошла в сторону кухни. «Она же выглядит, как кто-то, готовый часами выслушивать твои бредовые философствования!» «Отстань! А ты, Каринка, скажи, с чего такие вопросы на ночь глядя?» Та замялась. Рассказывать о произошедшем было слегка рискованно. Вдобавок, они еще не настолько близки, чтобы признаться, что Кора заселилась в несуществующее здание, где по какой-то причине существовали водопровод, газ и электричество. И как жила с призраками, принимая их за обычных людей. И они пытались меня убить. «Долго объяснять», — пробормотала Кора. «Просто сложный день». «Точно? А то на тебе лица нет и будто не предвидится». «Не беспокойся, просто я немного болею». «Ясно», — протянула Злата. «Ну, короче, отдыхай, мы тебя на раскладушку поселим. Не против?» «Нет, конечно. Спасибо за то, что приютили». «Пустяки. Есть в чем спать?» «Какое там?» Кора беспомощно развела руками. Она сбежала налегке. Паспорт, деньги, фото отца, расческа и труп мобильника. Все, что в попыхах, захватила с собой. В карих глазах художницы мелькнула тень понимания. «Можно задать личный вопрос?» — решила перевести тему Злата. «Почему вы с матерью переехали сюда? Чеховск, конечно, имеет плюсы, но их явно недостаточно для переезда». «Лиза так решила. Она хотела найти дешевое жилье, а здесь вроде как когда-то жила чья-то бабушка. Может, соврала? Не знаю». Спустя минуту молчания, когда каждый подумал о своем, Злата хлопнула себя по коленкам, упакованным в джинсы с дырками, и сказала: «Схожу, помогу Вероничке с посудой. А ты пока выбери пижаму из нижнего ящика. Вон там». Встав на цыпочки, она ткнула пальцем в чудовищный комод, который выглядывал из комнаты сестер. «Потом глянем что-нибудь. Видела «Восставшая из ада»? Шпрот говорит, что первые два фильма франшизы — прям огонь!» Кора ничего не сказала, но мысленно взмолилась, чтобы хоть сегодня не пришлось увидеть оживших мертвецов. Даже на экране старенького пузатого телевизора. У нее уже было запланировано собственное развлечение. не менее пугающее. Из бархатной сумки торчали уголки библиотечных книг из отдела «Мистика, эзотерика, суеверия». Чтобы понять, что в последнее время творилось в жизни, начинать надо было с них. Без этого картина не складывалась. Переодевшись в пижаму с зайцами, Кора вернулась в гостиную. Первым делом взялась за книгу о призраках и способах взаимодействия с ними. Автор в аннотации представился ученым-парапсихологом, потратившим десятилетия на изучение всяческих аномалий. Кора засомневалась в его компетенции, но предпочла подавить голос разума. Хотя бы сегодня. Вернулись недовольная Злата с Никой. Очевидно, опять поссорились. Пока Кора листала пожелтевшие страницы учебника, они, как и было обещано, сели смотреть фильм. К счастью, в последний момент сестры передумали и поставили безобидную мелодраму. На заднем плане мужской голос пафосно восклицал. «Уходи, пойми, нам слишком опасно быть вместе!» Но Кора упорно от него отмахивалась. Ее зацепил текст. Неуклюже написанный, местами абсолютно бредовый, он содержал в себе особенные, неприметные детали, которые вряд ли мог заметить простой обыватель. После каждой новой зацепки ей хотелось то смеяться, то кричать. Кошек притягивает эктоплазма высокоэнергетических существ. Животные буквально становятся зависимыми от этого паранормального вещества, выделяемого мертвыми душами. Люди же, вступив в контакт, начинают испытывать головные боли и повышенную раздражительность. Как это было и с Корой в первые недели проживания в общаге. А вот еще... Скопления мертвых всегда связывали с неким артефактом, либо же подпитывающим их местом силы. Они буквально становятся заложниками своего источника пищи. Вдобавок, в книге нашлось описание методов борьбы с духами-прилипалами. Надо было купить горсть рябины, чертополох, каменную соль, хотя могла сойти и обычная, или перья черного петуха. После надлежало рассыпать их перед порогом и позвать существо по имени. Как только оно переступит порог, ловушка сработает, и враг рассыплется, отправившись в загробный мир безвозвратно. «Эй, у вас есть соль?» — спросила Кора через плечо. Длинноволосый загорелый брюнет на экране сжал в объятиях томную блондинку, поэтому подруги не сразу расслышали вопрос. Продолжив пережевывать попкорн и ни разу не моргнув, они синхронно указали на верхний шкафчик в кухне. Взяв солонку, Кора поставила емкость рядом с собой на столе. Первый фильм подходил к концу. «А что это ты там читаешь?» Вскоре заинтересовалась Ника и, заметив замешательство Коры, вскочила на ноги, подбежала и ловко выхватила трактат о призраках у нее из рук. «Ого! Байки из склепа!» «Ты ведь не по этой причине нас про сумасшествие спрашивала?» Поинтересовалась Злата. Вид у нее стал задумчивый. «Верни, пожалуйста», — процедила Кора, протянув ладонь хихикающей Нике. Та показала язык и отбежала. «Брось! Посмотри кино с нами! Тогда я отдам!» «Я не шучу!» «Мы тоже! Если ты веришь во всякое такое...» Злата ощутимо выделила последние слова. «Ничего страшного! Только не увлекайся! Не хочу показаться занудой, но бывают всякие ситуации. Ужасные ситуации! Как, например, было с нашим дедушкой. Точнее, с братом дедушки!» Поправила младшая сестра. «Да, с дедом Митей». «И что такого произошло?» Он обожал мистику. Не раз говорил, что ищет с ней встречи, многое готов был отдать. «И что ты думаешь?» Кто-то в пивнушке рассказал ему байку о некоем существе, которое можно призвать в наш мир несложным ритуалом. Существо звали... тот, кто всегда за спиной, во! Название говорит само за себя. Дед Митя, не будь дурак, купил у ветеринара собачьей крови, пошел в лес и сделал все как надо. «А дальше?» — спросила Кора. Губы почему-то стали непослушными. «А дальше он вернулся домой», — мрачно улыбнулась Злата. «Как ни в чем не бывало. Даже смеялся, признавшись, что никогда не чувствовал себя глупее. Но вот на следующий семейный ужин он пришел уже не таким бодрым. Дед чувствовал себя плохо. Ему все время казалось, что кто-то дышит в затылок, легонько и зловонно, будто бы собачьей пастью. Она пожала плечами. В это, конечно, никто не поверил, но ситуация становилась хуже. Дед Митя не мог оставаться один. Все твердил, за ним по пятам следует тот, кто всегда за спиной. Мы не сможем этого увидеть, так как не мы его призвали. А вот дед... Он каждый раз, резко оборачиваясь, замечал краем глаза расплывчатое пятно за спиной. Чувствовал чей-то взгляд. Слышал шаги, что вроде повторяли его собственные, но словно немного в рассинхрон. И такие разговорчики за столом случались все чаще. Сказать, что мы с Никой были в ужасе, ничего не сказать. Однажды мне даже приснилось долговязое лиловое существо с собачьей головой, спрятавшееся за папиным силуэтом, призналась Ника. Нечто слегка выглянуло из-за его головы, прижало кривой палец к оскаленной роже и сделало так. Явно не хотела, чтобы я выдавала этот секрет. Ее передернуло от отвращения. Хотя прошло много лет, этот страх, похоже, продолжал преследовать Нику. Также, возможно, будет и скорой. Облик ползучей твари с тремя кричащими ртами навсегда останется в закоулках памяти. Злата тем временем продолжала неестественно спокойным, ровным тоном. «Короче, мы стали бояться этого духа, а вместе с ним и деда Митю, которого отцу пришлось выгнать. Ну, пока не придет в себя и не перестанет морочить головы детям». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросила Кора. «При чем тут моя книга?» «Сейчас поймешь. Спустя пару недель родители пошли его проведать. Дед Митя жил один. Он был закоренелым холостяком, да и детей не любил. И вот они пришли к его квартире, а дверь оказалась открыта нараспашку. Внутри бардак, вонь испорченных продуктов и давно немытого тела. Пятна крови повсюду. А дед сидел на полу в центре зала между разбитыми зеркалами. Затылок, спина исцарапаны до мяса. Так он боролся с чудовищем, желавшим забраться под кожу. Но это еще не самое страшное. Еще у него не было век. Совсем. Кора резко зажмурилась, прикусив щеку. «Ага, все верно», — кивнула подруга. Он их отрезал, чтобы не моргать и увидеть лицо невидимого преследователя. Так дед собирался изгнать сущность. Прикинь. И он сидел так несколько дней подряд. Без еды, без движения, не отрывая взгляда от зеркал. А глаза смачивал водой из трехлитровой банки. Ника вскочила и убежала в другую комнату. Девушку всю трясло. Злата проводила сестру помрачневшим взглядом. «Честно говоря, отец не хотел нам ничего рассказывать. Мы сами подслушали их с мамой разговор». «Он понял, что это было?» — спросила Кора. «Не он, а врачи. Деду диагностировали какую-то мудреную душевную болезнь. Но вместо того, чтобы лечиться, он все глубже погружался в галлюцинацию. А эзотерика была для нее отличной почвой. Под конец болезнь одержала верх». Кора выдохнула. Образ обезумевшего старика стоял перед внутренним взором. Точно ожог на сетчатке глаза. «Отличный рассказ. Особенно на ночь. Я к тому, что ты позвонила утром, и голос был такой, словно ты боишься остаться одна. Словно у тебя появился собственный, тот, кто всегда за спиной. Это не так. Не так». «Прекрасная новость. Я ведь и сама обожаю всякие мистические штуки. Но только пока они остаются выдумкой. Верни солонку на место и давай глянем, как зомби крошат вампиров в 3D. Договорились?» Злата Иванкова протянула руку, предложив перемирие и одновременно извинившись за попытку напугать. Кора кивнула. «Уговорила. Тебе сложно отказать». А сама тайком сунула стеклянный флакон в карман удлиненных шорт. Телевизор работал практически до полуночи. За окнами давно стемнело. Сестры разложили пухлое зеленое кресло, сделав из него подобие кровати. Пожелали крепкого сна и ушли спать к себе. Кора еще немного пощелкала пультом. Ничего интересного не показывали. Тогда она взялась за вторую книгу из библиотеки. На страницах встречались храбрые воины, мудрые звери и, конечно же, жуткие чудовища. Знакомой рыбы с гнилым глазом пока не попадалось, но Кора не унывала. Она хотела разобраться, в чем дело, и никакие разговоры не могли ее остановить. Она была слишком молода, чтобы не верить глазам, и слишком напугана, чтобы игнорировать чутье. Безумие имело много форм. Иногда оно проявлялось там, где старались не замечать очевидных истин. За окном сгустились тучи и потушили огоньки звезд. Небо заволокло непроглядной тусклой пеленой. Кора отложила чтение, потерла глаза и со вздохом направилась к раскладушке. Предстояла очередная борьба. Борьба за сон. Она легла, уставившись в потолок. Отсутствие старших, а родители Златы и Вероники работали на каком-то крайне серьезном предприятии, создавало гнетущее впечатление. «Ты далеко», — твердила Кора мантру. «Они тебя не достанут, ты далеко». Она почувствовала, что уговоры помогают. Веки отяжелели. Казалось, тело проваливается сквозь обивку кресла, как бывает в момент перехода от дремы к настоящему глубокому сну. Пространство комнаты растворилось. Ушло. Кора почувствовала, что падает. И, вздрогнув от невесомого хлопка, открыла глаза. Она была в своей комнате. На втором этаже 37-го общежития. Лежала на кровати в чужой пижаме и с волосами, все еще растрепанными после вечернего боя подушками. Пальцы машинально потянулись к запястью. Резко ухватившись, она ущипнула себя до слез, выкрутив кожу ногтями. «Не сновидение!» Кора моргнула. Ничего не поменялось. Она села и, задрожав, спрятала лицо в ладонях. «Это нереально!» «Если она будет игнорировать кошмар, отказывая в подпитке, он уйдет, растворится в тишине и отправится искать новую жертву. Главное, не смотреть в окно и на картины, особенно на ту, где изображена каморка под лестницей, заполненная липкой паутиной». За дверью раздался шорох. «Я запирала ее, когда уходила, или в спешке оставила открытой?» Кора не помнила. Надо было встать и проверить. Но она продолжала сидеть, лишь сильно давила пальцами на веки. Налет воинственности пропал, словно его и не было. Она не могла пошевелиться от ужаса и осознания, что жизнь попала в некое колесо, наподобие тех, что покупают хомячкам. «Только в моем случае выйти из колеса не получится. Никак и никогда». «Кора!» — она вздрогнула. «Мам?» «Солнышко!» «Это я. Только что приехала. Так соскучилась, словами не передать. Впусти меня скорее. Жуть, как хочу тебя увидеть!» Голос матери звучал из-за двери и был полон радостного нетерпения и еще чего-то неопределимого. Чего-то, что совсем не понравилось Коре. «Ну, чего же ты ждешь? Открывай давай!» «Как ты здесь очутилась, мам? Я не называла тебе адрес». «Да какая разница?» Лиза начала терять терпение. «Впусти меня! Я устала с дороги, долго тряслась в такси, а ты не хочешь мне помочь? Ты что, совсем не соскучилась?» Кора сжалась в комок. Она, не отрываясь, глядела на хлипкую деревянную преграду, отделяющую от существа с голосом матери. «Просто уходи!» В звенящей тишине прозвучали отстраненные и холодные слова. «Ты ведешь себя неуважительно, девочка. А ты не она. Хватит нести чушь. Открывай немедленно, соплячка, или я с тебя шкуру сдеру до костей вместе с мясом». За этим выкриком сразу же последовало неуместное хихиканье. «Значит, не хочешь по-хорошему?» — спросил другой, более молодой и вкрадчивый голос. «Тогда пеняй на себя». Стены задрожали от чудовищных ударов. Внутрь, по ощущениям, ломилась по меньшей мере разъяренная армия. Картина с изображением каморки упала с полки рисунком вверх, и Кора заметила, что краски пришли в движение, точно клубок ядовитых змей. Рисунок стал объемным, в центре него образовалась дыра, уходящая глубоко вниз, в спираль белесых пересекающихся нитей. Как только это случилось, удары резко оборвались. Зато раздался треск. Треск паутины. Из образовавшегося в картине лаза наружу торопливо лезло нечто. Кора знала, что оно идет именно за ней. Вот показались паучьи лапы. Длинные, черные, в мерзких волосках. Каждая была толщиной с большой палец. «Хватит!» — взвизгнула Кора и выбросила ногу вперед, попытавшись отшвырнуть картину подальше. Та отлетела под стол. Девушка бросилась к шкафу, распахнула дверцы и спряталась внутри, среди пышных юбок из дорогих тканей. Пальцы судорожно искали карман с солонкой. Треск бумаги подсказал, что существо все же выбралось на свободу. Топот быстрых цепких ног разнесся по комнате. Оно знало, куда идти. В щель между створками Кора увидела кривой силуэт. Косматая тварь с десятком ног и... крыльями. В ней было даже больше от ворона, чем от членистоногого. Из птичьего туловища росли многосуставчатые лапы с коготками. Круглую голову по обеим сторонам клюва украшали блестевшие ядом жвала. Чудовищный гибрид подбежал к убежищу, с силой принялся дергать дверцы шкафа, которые Кора держала изнутри. «Выходи, пастушка, поиграем!» — раздался голос жестокого шутника. «Голос Гвида!» Все смешалось в голове Коры. Обрывки воспоминаний, полученные из книг знания, сновидения о рыбе, плавающей в реке под названием Смерть. «Ты ведь хочешь, чтобы все закончилось?» «Да, она хотела». Тут призрак угадал. Она пинком распахнула двери. И прежде чем паук понял, что у нее в руках, Кора отвинтила крышку и сыпанула содержимое солонки во врага. Пошел дым. Гвида заорал от боли. Волосатая спина запузырилась в тех местах, куда попала соль. «Убирайся! Убирайтесь все!» — вопила Кора в приступе ярости, топая босыми ногами. Паук взлетел в воздух, закувыркался, как ребенок с ледяной горки. Соль оплавила существо до состояния кляксы. Пугающий образ, утративший форму, бросился к окну, пролетел сквозь стекла, разбив и собрав их позади себя, как при обратной перемотке. И с завываниями растворился во тьме. Общага больше не смеялась. Она смотрела чуждо и внимательно. Следила за каждым движением Коры. Неожиданно для всех единственная живая квартирантка несуществующего дома стала представлять угрозу. Стены хранили молчание. Призрачный мир затаился в ожидании следующего шага Коры. Она ждала того же, но уже от противника. Пришлось провести остаток ночи перед запертой и кое-как забаррикадированной дверью, не сомкнув веки, не сдав позиций. Остатки соли, жалкие крохи на дне солонки, давали некоторое преимущество. Оставалось лишь как следует пораскинуть мозгами, много и хорошо подумать о случившемся. С чего бы начать? Ну, во-первых, в шарлатанских книжках тоже бывают вкрапления правды. Во-вторых, я до сих пор жива. Из чего следует, что окружающее зло не всесильно. В-третьих, между ней и общежитием точно имелась связь. Тонкая, но крепкая леска, что удерживала рыбу, попавшуюся на крючок. Это проклятое место настолько ловко искажало пространство, что могло украсть 16-летнюю девицу прямо с пижамной вечеринки на другом конце города, и что-то подсказывало Коре, что оно сможет и не такое провернуть. Дали бы шанс. Она то и дело прислушивалась к коридору, опасаясь уловить стук костяшек. Нет, все тихо. Теперь Кора знала, что монстры и призраки больше не могут свободно пересекать границу комнаты. Это было очередным, неозвученным, но очевидным правилом. Каждому свое место. Птица-паук так бы и остался у себя в каморке, не нарисуй Кора самолично для него проход. Осознав это, она в клочья порвала остатки картины. Каждая деталь имела смысл. В день заселения там был мужчина, проверявший, сможет ли она прочитать текст, а затем заставивший подписать бланк о заселении. «Уже теплее. Было ли объявление в газете реальным? Или я просто видела то, что хотели они?» «Да и кто они? Какие-то хитроумные злые силы?» «Бланки. Вот что смущало. Излишняя бюрократия для иллюзорного дома с привидениями». Кора потерла виски. «Что от меня требовали? Сохранять чистоту, следить за порядком, не конфликтовать. Но каждое из наставлений уже было нарушено. И косвенно, и напрямую. А еще прожить под этой крышей хотя бы месяц. Вот оно!» И почему Кора не заподозрила неладное сразу, пока связь с обителью призраков еще не окрепла настолько, чтобы переносить тело из точки А в точку Б? 30 дней! Особая дата! Как в той книжке!» — бормотала Кора, возвращаясь к событиям вчерашнего вечера. «Для усиления способностей и проникновения в изнанку мира начинающий маг должен ночевать на могиле незнакомца несколько недель. А что, если под это описание подходит заброшенный дом в центре города? И я спала здесь, думая, что нахожусь в центре поддержки нуждающихся, а на самом деле пропитывалась этим местом, позволяла ему отравить себя, поработить. И ведь абсолютно добровольно, я же сама поставила подпись». Она тихо рассмеялась, и смех этот напугал даже ее саму. «Зачем? Зачем такие сложности? Для какой возвышенной цели? Накормить голодных мертвецов? А может, принести юную деву в жертву, как в каких-нибудь старинных ритуалах? Если я выберусь, то не оставлю ни один из вопросов без ответа». Тьма снаружи шла на убыль. Кора поняла это, как только краски, различимые ее глазами, начали наливаться жизнью. Слой негатива уходил, рассасываясь в пространстве, позволяя реальности нарасти поверх абриса, точно плоть на открытой ране. Мир исцелялся. Солнечные лучи проникали сквозь закрытое окно. Она сидела перед дверью и клевала носом. Почти как старик в рассказе Златы, только с одной поправкой. Кора не была сумасшедшей. Следы коготков на полу служили явным тому доказательством. Кора была удовлетворена самочувствием. И это несмотря на то, что она не спала всю ночь и была вымотанной битвой с призрачным врагом. Теперь хотя бы стало ясно, что творилось вокруг в последнее время. «Первым делом нужно подготовиться к следующей ночи. Неизвестно, что придумают местные жители, когда вновь придет их время». Было понятно, что призраки могли проявлять себя только с наступлением темноты, не раньше. И Кора собиралась воспользоваться этой временной передышкой. Проверив еще раз, что происходит по ту сторону двери, она вышла в коридор. Было тихо, очень тихо и пусто. Даже петушиное пение не требовалось. Зло послушно ушло в подполье дожидаться своего времени. На цыпочках Кора побежала к лестнице. «Главное — успеть!» Скрежечущий звук заставил подпрыгнуть и вскинуть руки в защитной позе. Кошка, всего лишь одна из любимец Гортензии, сидела и смотрела на крадущуюся Кору с легким презрением в темных галактиках глаз. «Но разве у кошек бывают такие жуткие глаза? Словно мириады погасших звезд?» А сама кошатница, была ли она живой, возможно, единственной живой соседкой Коры, принимавшей происходящее странности как должное? Вдруг возникло острое желание постучаться к старушке, возмутиться, пожаловаться и сказать, в конце концов, что она была права. Кора даже сделала шаг обратно, но остановилась. Гортензия не могла быть живой. «Нет, надо бежать!» К счастью, в комнате оставалось множество предметов гардероба, которые Кора не могла увести с собой. Так что она сменила легкую пижаму на лиловое платье из плотного хлопка. Сейчас нужно как-то попасть обратно в дом Иванковых. Там остались деньги, разбитый, но все еще работающий телефон и недочитанные книги. Точно, книги. Она должна успеть их вызубрить, пока еще не слишком поздно. Злата встретила на пороге, скептически скрестив руки на груди. стало понятно, что будет допрос. «Я рано встаю», — подсказала подруга, верно расшифровав стыд на лице Коры. «И куда это ты уходила? В одной пижаме, да еще и без вещей?» «Гуляла», — ляпнула Кора. «А что еще она могла сказать?» «Не слабо так прогулялась? Аж до дома. Эту шмотку я на тебе раньше не видела. Ты меня впустишь? Мне надо сумку забрать». «Сначала объясни, что с тобой происходит. Тим говорил, что ты особо замороченная. Но не настолько же, чтобы посреди ночи из запертой квартиры пропасть». Кора вздохнула, сделав вид, будто сдается. Тем самым отвлекла внимание Златы и резко проскочила у нее под мышкой. Внутри, как обычно, работал телевизор. Одновременно с ним играло радио. Ника сидела в гостиной, поедая шоколадные хлопья прямо из коробки. «Привет! А ты куда запропастилась?» – прочавкала она, не оборачиваясь. «Мы уж подумали, что ты провела хитрую аферу с целью своровать одежду». «Ага, ага». Кора огляделась в поисках своих вещей. Сестры переворошили ее спальное место. Видимо, пытались понять ход мыслей. Сумка нашлась под табуретом. Проверив кошелек и вернув на место книги, Кора кинула рядом с Никой аккуратно сложенную пижаму с безумными зайцами. «Возвращаю». «Так ты не объяснишь, как и зачем сбежала?» — спросила Злата, преграждая путь. «Это сложно. Может, потом?» «Сейчас. Ты все равно не поверишь. Это одна из тех байк, в которые ты не веришь!» Злата продолжила стоять в дверном проеме. Сейчас ее крепкая ладная фигура была олицетворением вселенской упертости, что не могло не раздражать. «Как же не вовремя! Желаю себе без опеки 16 лет! Так почему именно сейчас обо мне вдруг все начали беспокоиться?» «Ты посчитаешь меня ненормальной!» — терпеливо объяснила Кора. «А я этого не хочу!» «Совсем не хочу. Я жду». «Не олицетворение». «Нет». Кора немного ошиблась. Перед ней стояла сама неумолимая богиня упрямства, покровительница всех трудоголиков и вьючных животных. В тот момент жутко хотелось соврать. Но именно правда выглядела как самая нелепая и неочевидная ложь на свете. И Кора сказала: «До вчерашнего дня я и не подозревала, что окружающие люди давно мертвы, а я нахожусь в странной связи с несуществующим зданием общежития, где жила последние полтора месяца. Думаю, это из-за того, что я, не читая, подписала некий контракт. Теперь с наступлением ночи, где бы ни была, меня переносят в съемную комнату, а призраки соседи всячески пытаются извести». Она выпалила все на одном дыхании, удивившись, как легко далось признание. Рассказать кому-то правду было почти так же приятно, как дать отпор чудовищному пауку с голосом Гвида. Складки вокруг носа Златы углубились. Она насупилась. Оказавшаяся словно между двух огней Ника тихо пискнула, предчувствуя скандал. «Ясно», — сказала, наконец, старшая из сестер. «Отличная история». «Знаю. Можешь идти». Пройдя мимо, Кора стиснула ручку сумки так, что побелели костяшки. От Златы исходили волны стальной ярости. Если подумать, они были похожи на бурю, бушевавшую в тщательно закупоренной бутылке. Не станешь приглядываться, увидишь лишь ровную гладкость стекла. Уже подходя к порогу, Кора услышала. «Не думала, что, открыв душу, получу в ответ такой плевок. Удачи с твоими призраками!» На продуктовом рынке, расположившемся прямо у кромки леса, она купила все необходимое. Тощая продавщица в цветастом платье с изумлением смотрела, как Кора складывает в пакет несколько килограммов сушеной рябины поверх пачек с солью. Пришлось соврать, что это для художественной инсталляции. Коре не поверили, но вопросов больше не задавали. Кроме того, она нашла лавку с амулетами. На прилавке лежали различные браслеты из красных ниток, стеклянные глазки, сушеные кроличьи лапки и многое другое. Здесь девушка спустила остатки чаевых, полученных за последние недели. Нагруженная под завязку, уставшая, но удовлетворенная, Кора направилась в сторону проклятого места. Раз уж ей не позволяли уйти, 37-е общежитие ожидали перемены. К тому же весьма неприятные. Почти у порога раздался звонок. Лиза жаловалась, что не могла дозвониться. А еще сказала, что немного задержится на курорте, так как вылет отменили из-за бури. Кора послушно согласилась перенести встречу. Ну и замечательно. Чем дальше мама от Чеховска, тем лучше для нас обеих. Постояв немного в тени бугристого дуба, который кроной закрывал обзор для большей части комнат с этой стороны, Кора зашла внутрь. На конце голого провода привычно мигала лампочка. Стеклянная будка консьержа продолжала пустовать. Кора взглянула на нее, и пришло озарение. «Там может быть что-нибудь?» «Нет, там должно быть что-то важное. Например, бланки. Теперь, когда я могу видеть призраков, может получится прочесть и скрытое послание, зашифрованное под свод безобидных правил». Кора не знала, но готова была узнать. Она отложила покупки, но так, чтобы они остались в поле зрения, а сама просунула ладонь в прямоугольное отверстие у стойки. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы дотянуться до вещей, лежавших у дальней стены. Кора тянулась, то и дело возвращаясь взглядом к пачкам соли, чьи уголки проглядывали сквозь матерчатую ткань сумки. Боялась, что в любой момент те исчезнут. И никто не поверит, что их украли жильцы призрачного дома. «Давай же!» — пыхтела Кора, царапая ногтями полировку стола. Пришлось встать на мыски, вытянуться, до упора протолкнув руку в темную кабинку. Перед глазами возник неприятный образ, будто под столом затаилось некое существо. Вот оно тянет лапу и цепко хватает за запястье, как бы помогая тянуться дальше. Хватка крепнет. Кора чувствует слюнявое прикосновение зубов, жуткую боль в шее. Раздается треск. Ее через силу втягивает внутрь. Плечи сминаются, складываются. Тело проходит через узкое отверстие с отвратительным хрустом костей. Лишь фирменные лаковые туфельки остаются в проходе, как напоминание о когда-то существовавшей девушке Коре. «Перестань! Не время заниматься глупостями! Из-за богатой фантазии тебя и водили к детскому психологу, убеждавшему, что рыжие девочки никак не могут жить в катышках пыли под твоей кроватью. А что если... Забудь, не сейчас». Она сосредоточилась на цели. На лбу выступил пот. И, наконец, получилось сгрести со стола консьержа все, что там лежало. Несколько старинных монет закатились под колченогий стул. Высохшую печать Кора сама отбросила. Оставались стопка бумаг и разгаданный кроссворд. Словно человек, работавший здесь, отошел на минуточку, а вовсе не растворился в пустоте много недель назад. Кора встала под свет лампочки. По мере прочтения ноги становились все слабее, словно готовились сломаться под весом открывшегося секрета. Документы, всякие важные квитанции, указывающие, что налоги на землю оплачены на годы вперед, дарственные. И везде значилось одно имя. Карина Сонина, владелица земельного участка по адресу улица Костюкова, 22А, хозяйка дома с призраками. «Это какая-то ошибка», — прошептала Кора нервно. Стопка бумаг выпала из рук, остался лишь кроссворд. Неосознанно Кора начала листать и его, будто надеясь найти последний элемент этой безумной головоломки. Большая часть страниц была замарана быстрыми нервными движениями ручки. На последнем листе в клетке, размытые от старости самой книжки, консьерж вписал слова. Кора повторила их, не улавливая смысла. «Дом, забота, теперь ты главное, они, семья, помогай уйти бесстрашно». Три столбика по горизонтали, два по вертикали. В хаосе чернил. Неизвестный обвел эту кучку слов десятки раз. Явно надеялся, что их увидят и прочтут. Это не могло быть совпадением. «Я не хочу. Слышите? Я не стану о них заботиться. И они этого не хотят». Никто не ответил Коре. Тогда она рассмеялась во влажные от слез ладони. Злая ирония еще долго не отпускала ее. В голове крутился вихрь. Он представлялся Коре молочным супом с макаронами в форме букв. И буквы эти складывались в слова, а слова в предложения. «Это твой дом, а призраки — твоя новая семья. Будь умницей, ведь тебе предстоит провести с ними целую вечность». «Нет, хватит! Хватит хаоса, теорий и предположений! Настало время действия! Ведь не зря же я оббегала весь Чеховск, добывая ингредиенты для последнего сражения». Когда она закончила приготовление, на часах телефона было около 8. Сумка опустела. Кора сожалела лишь о том, что не смогла найти ни одного черного петуха в этом провинциальном городке. «Ну да ничего, остального хватит с лихвой!» Пришел черед амулетов из сувенирной лавки. Простая перестраховка, но в глубине души хотелось верить в их силу. Почти так же сильно, как избежать из несуществующего здания на всех парах. Кора подавила это желание усилием воли. Она повесила стеклянный глаз с петелькой на лампочку второго этажа. Украсила коридор несколькими наклейками славянских рун, а свою одежду красными нитями. Получился этакий магический винегрет, состоявший из обрывков различных культур. До полуночи оставалось еще много времени. Кора села на пороге комнаты и стала читать. Парапсихология — отличный способ забыться. Когда будильник прозвенел, оповещая о смене дня, она заметила колебания воздуха. Наступал прилив. Весь остальной мир останется неизменен, кроме этого островка безумия, жаждущего очередной волны, что утянет его на самое дно. Туда, где темно, сыро и тихо. Туда, где мертвецы могли бы чувствовать себя уютно. Кора почти сочувствовала призрачным соседям. Пускай они были жестоки, но и она постаралась на славу. Многочисленные соляные ловушки и средства защиты только подтверждали это. Она не собиралась сдаваться. Она не станет жертвой. «Ты единственная живая в царстве мертвых», — повторила подсознание. Да, будь тут хоть один бродяга, по чьим венам бежала кровь, он бы вышел и спросил, почему Кора носится по этажам с выпученными глазами. И она ответила бы, что так надо. «Если связь не разорвать, надо хотя бы поменять правила игры». Они пришли. Волна накрыла общежитие бесцветной пленкой негатива, окрашивая зеленые обои в темно-серый цвет, а изгибы и углы подсвечивая белым свечением. Тем самым, которое в свое время Кора приняла за следы фосфора. С приливом пришли и другие перемены. Здание оживало. Медленно, будто спящие великаны, на котором успели порасти целые города. И вот оно ворочалось, стряхивало с себя лишнее, избавляясь от сковывающих преград, начинало гулко дышать. Кора ощутила усиливающуюся пульсацию. «Ну уже, выходите!» — прошептала она нетерпеливо. Как и в случае с пластырем, требовалось сделать все быстро. Когда коридор, уже не пытавшийся маскироваться под обычное помещение, раздался в стороны в бесчисленном множестве дверей, Кора отложила книгу и взяла фонарик. Битва начиналась с этого момента. Больше никакого притворства. В нем не было необходимости. Глаза раскрылись. В тот же миг послышался стук костяшек. И хотя Кора к нему готовилась, руки предательски тряслись. «Надо успокоиться. Они пытаются прогнать меня со своей территории. Разве не так делают фермеры, ставя в огороде пугало от ворон? А ведь я сегодня в черном. Какое неудачное совпадение!» «Выходи! Я тебя не боюсь!» Свет мигнул, но не исчез. Зато заметно похолодало. Кора натянула поверх платья куртку, проверила карманы. «Все на месте. И обувь удобная. В такой можно долго бегать». «Я жду», — повторила она, прислушиваясь к нарастающему стуку. «У меня есть вопросы к вам, мертвецам». Из-за угла показались скрюченные, точно неоднократно поломанные руки. Вот только двигались они, волоча следом тело духа, прямо по отвесной стене. Намертво сжатые кулаки тарабанили по запертым дверям с особым ритмом. Кора тихо выругалась. Линии соли и высушенной рябины на полу не могли затронуть того, кто не подчинялся гравитации. Существо ползло в ее сторону. Лишь один раз оно коснулось наклейки с руной. И ничего не произошло. Черт! Кора начала отступать к своей комнате. Там она хотя бы могла обороняться без опаски. Но подпорка, которую Кора рассудительно сунула под дверь, фиксируя ее на месте, куда-то исчезла. Громкий хлопок за спиной свидетельствовал о провале. Путь к отступлению был отрезан. «Впустите меня!» Три жутких рта издали не то стон, не то вздох. «Похоже, они не хотят тебя видеть», — сказала Кора, вооружившись пачкой заранее изготовленной смеси. В состав входила рябина, поваренная соль, травяной сбор и звенья из серебряной цепочки, подаренные на день рождения. «Ах-ха!» С ловкостью ящерицы существо переползло на потолок. Теперь оно нависало над Корой, свернувшись в узел. Черные провалы ртов внимательно следили. Там не было и намека на глаза, но взгляд ощущался реальным, почти осязаемым. «Ты знаешь, кто я?» Собственный голос предательски сбился. «Чужак!» Он произнес слово «чужак»? Это уже больше походило на разговор. Кора медленно двинулась в сторону лестницы, и каждое движение повторялось существом на потолке. Каждый шаг надолго повисал в тишине. «Я пленница, такая же, как и ты. Меня не отпускают, но я очень хочу уйти». Она закусила нижнюю губу. «Если подскажешь, как это сделать, я покину вас и больше не потревожу». «Впусти меня!» Она бросилась бежать. Как и в прошлый раз, обстановка вокруг стала изменчивой, вязкой, как зыбучие пески. Дух, гигантский белесый червь, полз следом по потолку. Несколько раз костлявые руки обрушивались на Кору сверху, и каждый раз она успевала увернуться. «Надо заставить его спуститься. Нельзя тратить смесь на бессмысленные попытки попасть под движущиеся мишени. Он должен встать прямо напротив». Общежитие молчало, дожидаясь развязки. «Куда ты хочешь попасть? Кто тебя должен впустить?» — крикнула Кора, большим пальцем повернув крышку на банке со смесью. Ноги неслись по бесконечным крутым ступеням. «А вот и поворот. Куда дальше?» Она огляделась, не найдя знакомых деталей. Это был какой-то лабиринт, состоящий из одних серых коридоров, узоров однотипных дверей и гнетущей темноты. А позади нарастал стук. Ток-ток-то-т-т. Даже при плохом освещении было видно, как выкручивается тело бесплотного существа на потолке, как его тянут вперед истрескавшиеся в кровь кулаки, как оно стремится настигнуть обидчика. «Что я тебе сделала?» Кора вновь предприняла попытку докричаться, не забывая, правда, держать дистанцию. «Живая! Больно! Так больно!» Казалось, что само произношение слов причиняет существу немыслимое страдание. В любом другом случае Кора даже могла бы его пожалеть. Но не сейчас. Не тогда, когда оно пыталось ее уничтожить. «Тебе больно, потому что я живая? Или потому что нахожусь здесь?» «Ха! Оба варианта одинаково верны, пастушка!» Услышав знакомый голос, она чуть не споткнулась. На дверном карнизе, удерживая фантастический баланс на выступе в два пальца шириной, сидел Гвидо. В рыжих волосах проглядывала паутина. Пронзительно-голубые глаза лихорадочно блестели на невыспавшемся лице. Он беззвучно раскачивался вправо-влево. На шее Кора заметила оборванную петлю. «Ты знаешь, какой занозой в пятой точке могут быть люди?» Конец петли укоризненно указал на девушку. «Вы вечно шумите и портите веселье. Вы способны испортить даже хаос. А хаос — это моя жизнь, пупсик. Отзови своего дружка!» Потребовала Кора, отступая спиной назад. «Не-а, увольте. Не для того я выпускал эту штуку, чтобы теперь останавливать. Да и не вернется он в свою комнату. Там ведь так одиноко. Гвида трагично заломил руки. Затем обернулся к трехротому, с которым был почти на одном уровне, и приказал. «Эй, разрешаю ее съесть! Не сдерживайся!» «Она не станет его слушать! С чего бы?» Но затем дух с мерзким хрустящим звуком, какой, должно быть, можно услышать, когда гнилое яблоко разбивается о твердую поверхность, упал вниз. Солевые дорожки, обязанные преградить твари путь, куда-то делись. Растворились в момент трансформации общежития в нечто потустороннее. Зато талисманы все еще при мне. И смесь. О них Гвида точно не догадывается. «Используешь других, потому что сам не в состоянии справиться со слабой девчонкой?» — выпалила Кора. «Признайся честно, ты просто боишься. Твоей смелости хватает лишь на поджигание муравьев. Ты — трус!» Это было рискованно. Она все еще не представляла, чем ей могут навредить. В прошлый раз единственные раны, полученные от столкновения с духом, появились у нее из-за собственной неуклюжести. Но кто знает, как повернет судьба. Зато Кора увидела, как Задира меняется в лице. Сверху на нее смотрела воронья голова на человеческом туловище, а затем косматый паук. Образы менялись, всплывали и бурлили в мертвой оболочке. Но затем все прекратилось. «Ты расслышала, что этот комок белка и жиров только что пропищал?» — спросил Гвида у конца петли на своей шее. И сам же за нее пискляво ответил. «Конечно нет, красавчик! У меня аллергия на глупость и противные голоса!» «Впусти!» Отвлекшись, Кора совсем забыла о втором призраке. Подкравшись, он сбил ее с ног и поволок по полу. Фонарик ударился и погас. «Слышала, пастушка? Скоро ты станешь одной из нас, если повезет!» «Скоро, скоро!» Подхватили три черных прогалины. Они ширились, росли до тех пор, пока не стали заполнять собой все. «Тьма поглотит нас», — равнодушно констатировал внутренний голос Коры. Искры негатива ярко вспыхивали перед глазами. «Это конец?» Кора брыкалась, но все было впустую. Липкий холод расходился от пальцев призрака через два слоя одежды и толчками проникал в кровь. Она дернула одеревеневшей рукой. Крышка отлетела с банки, смесь описала красивую дугу и почти вся высыпалась на лицо. «Какая ловкость! Настоящая охотница на призраков!» Гвида хохотал где-то вдалеке, но Кору это больше не волновало. Сквозь резь в глазах она видела, как голова духа, состоящая из сплошной сосущей черноты, клонится вперед. Воздух со свистом утекал внутрь. Возможно, в совсем иные безжизненные реальности. И тогда Кора среагировала на уровне инстинкта, собрала губами несколько шариков рябины и плюнула ими прямо в провал гигантского рта. Существо лопнуло с оглушительным хлопком, во все стороны разлетелись ошметки призрачной материи. Небритая челюсть Гвида отвисла. «Чего?» — выдавил он. «Как это? Как?» «А вот так!» — съязвила Кора. «Не поперхнись там, весельчак!» Она с трудом встала и отыскала отлетевшую банку с остатками чертополоха и прочих магических ингредиентов. Гвида проследил за ее взглядом и слетел с карниза, а черные полы пиджака напомнили огромные крылья. Кора едва успела перехватить свое главное оружие у существа из-под носа. Рыжий призрак зашипел и попятился, когда она сунула банку ему в лицо. Их глаза встретились. «Между нами возникло недопонимание, и я хочу его устранить. Ясно?» Сказав это, Кора многозначительно постучала по пластиковому горлышку, на котором блестели крупицы соли. «Твоя взяла!» — с трудом признал Гвида. «Только убери яд от моего лица! Один запах жжет легкие!» «Договорились? Никаких уловок!» Затем двери начали открываться, одна за другой, с тихими щелчками. За каждой было лишь мертвенное мерцание бесчисленных человеческих фигур. Обитатели призрачного общежития стали выходить наружу. Каким-то образом Кора оказалась на кухне. Захотелось присесть, и вот она уже сидела за одним из столов у каменной печки, внутри которой весело трещало голубое пламя. Кора решила отложить эту странность на потом. Были вещи и поважнее. Стены вокруг перешептывались разными голосами. Они спорили, жаловались, спорили, ругались и снова спорили. Кора старалась не мешать, лишь поглядывала по сторонам, терпеливо ожидая, когда кто-нибудь решит выйти на контакт. Последние барьеры пали, никто больше не мог лгать. По крайней мере, Кора так думала. «Я выиграла», — сказала она вскоре. «Вы должны со мной поговорить. Я жду». Споры тут же прекратились, им на смену пришла стыдливая тишина. «Я никуда не денусь, пока не объясните, что все это значит», — повторила Кора, загибая пальцы. «Почему вы пытались меня убить? Почему я не могу покинуть общежитие? И что это за место такое? Ну, выходите!» Молчание. Треск пламени отдавался болью в висках. «Слишком устала. Я просто хочу знать правду!» Белые плитки, стандартная облицовка для кухни, пошли рябью. Через них прошло несколько десятков духов. Мужчины, женщины, старики. От живых они отличались разве что серебристой, как рыбья чешуя, кожей. В сравнении с трехротым существом это выглядело даже симпатично. Правда, не все из них смогли сохранить человеческий вид. Над конфоркой повисла зеленоватая дымка с глазами, а в углу возле двери булькала и пропадала вязкая дымящаяся жидкость. Слово взял худой мужчина с рваной дырой в груди. Откашлившись, он смущенно произнес: «Извините за случившееся. Неловко получилось. Ситуация нестандартная, нам впервые приходится говорить с живым человеком прямо». «Но мы разговаривали и раньше». «Да, к слову, это абсолютно неправильно». «Я по-прежнему не понимаю. Говорите конкретнее». «Никто не должен нас видеть, и тем более приходить сюда из внешнего мира», — торопливо пояснил дух. «Когда вы появились и так по-хозяйски начали везде гулять, мы уж стали думать, что произошла ошибка, некий сбой в защите. Сами понимаете, мертвым положено находиться отдельно от живых. А тут вы, и вы...» «Жила рядом с вами», — подсказала она. «Да, пытались с нами разговаривать, что-то просили. Вопиющая ситуация». «И поэтому меня пытались прогнать?» — спросила Кора. У нее не осталось сил удивляться или злиться. Последние усилия уходили на управление голосом. «Не уверен, что могу отвечать на ваши вопросы». «Можете». «Это еще почему?» — совершенно по-детски удивился призрак. «Я новая владелица общежития. Мне принадлежит каждый сантиметр земли, на котором существует этот дом. И как владелица я хочу знать, что тут происходит». Мертвые жильцы смотрели с сомнением. Десятки серых мерцающих глаз. На кухню пробралось несколько кошек, и Кора подумала, что они, похоже, оказались единственными существами, которые получали удовольствие от сложившейся ситуации. Эта мысль развеселила. Когда кто-то прошептал «невозможно», она хихикнула. «Согласна. Сама узнала всего пару часов назад. Если хотите, проверьте документы. Они у входа валяются». «Но как же так вышло?» — спросила пышная особа с тонкой раной от ножа на лбу. «Ее привел привратник нашего дома». Кора узнала говорившую. Кошатница вышла из стены, стараясь не смотреть в глаза. Но голос пожилой женщины в цветном халате был полон решимости. «Сотню лет привратника никто не видел, но ошибки быть не может. Она сама рассказала мне о встрече с ним. Это дитя избрали. Такое случалось и раньше. По слухам, здесь уже жил человек, являвшийся связующим звеном с миром живых». «Бред бредовый!» «А вот и Гвида. Гигантским пауковороном висит на лампе. От человека одна голова, и та неприятная». «Ты старше каждого из нас», — настаивала Гортензия. «Ты знал, что так бывает, и все равно натравливал на избранницу привратника своих прихвостней». Это он выпустил эхо!» — подхватили другие призраки. «Да-да, самовольно! А ведь его так трудно усмирить! Теперь этот ненормальный будет ночами напролет шуметь, мешая остальным!» Кора догадалась, что они говорят про стучащее существо. «Значит ли это, что оно не исчезло навсегда?» Рыжий шутник брезгливо скривил губы. «Вы и сами хотели, чтобы она исчезла! Что-то никто из вас не пытался меня остановить! Сами знаете, живым здесь не место! А ей тем более! Видели, как она все углы солью засыпала?» «Так мне объяснят, что это за место и почему я одна его вижу?» Напомнила о себе Кора. Кошка с бездонными зрачками потерлась о ноги, отчего волосы на голове наэлектризовались и встали торчком. «Я ведь уже говорила, милая». Гортензия зависла перед лицом. «Это пристанище мертвых. Здесь неупокоенные души проводят время перед отходом в мир иной. И, кажется, высшие силы избрали тебя на роль местной смотрительницы». «То есть я должна сохранять порядок и защищать вас?» «Совершенно верно». «Но я не соглашалась на такую работу», — возмутилась Кора. «Я просто пришла по объявлению. Никто не говорил, что это навеки свяжет меня с этой паранормальной дырой. Без обид», — быстро добавила она. «Да кого это волнует? Тебя призвали, вот и все. Смирись, договор не разорвать, пока не скопытишься». Гвида обернулся человеком, прошелся по шкафам, нарушив все законы гравитации, и оказался рядом. «Что ж, добро пожаловать в семью, девчонка!» Поклонившись, едко проронил он. «Раз нельзя от тебя избавиться, то будем друзьями. Только запомни, на моей памяти ни один живой не смог продержаться тут дольше 2 месяцев, а я самый старый житель 37-го».